Плевок и Буран сидели в гостиной. Два брата заняли диван, переместив последний к окну с вечной зимой. Оба держали в руках большие пиалы с особым чаем. Этот чай они привезли с собой с севера, и помимо стандартного набора трав, в нем присутствовало немного гриба, который рос только на северных деревьях. «Не хватает той степнячки», — тихо произнес Плевок. «Ашри?» «Да», — кивнул карлик. «Высокомерная стерва, но готовить умеет». «Готовить умеет», — кивнул здоровяк и сделал большой глоток. Медитацию двух северных воинов прервал грохот раскрывшейся двери. «Твою налево!» — прошипел маг и вытер кулаком нос, оставив росчерк от грязи на лице. Парень прошел через зал, плюхнулся на диван и выхватил у Бурана пиалу с чаем. Сделав пару глубоких глотков, он вернул чашу. «Что на этот раз?» — спокойно поинтересовался Плевок. «Фортификаторы!» — произнес темный ученик и дернул щекой. «Они придумали ролевые игры». «М-м-м?» — вопросительно промычал Буран. Декан фортификаторов решил, что неплохо было бы испытать башню факультета на прочность. Втянул носом маг. «Отгадайте, кто выступал в роли атакующего?» «Я бы попробовал», — пожал плечами здоровяк. «Да, это было бы интересно», — кивнул Плевок. «Обязательно возьму вас с собой в следующий раз», — сморщился парень. «Только не забудьте двинуть кому-нибудь в глаз». «Хе-хе, запросто», — хохотнул Буран. «Да, за этим дело не встанет», — подтвердил брат. «Мак, изволь объясниться», — послышался голос Левитании из-за спины. «Где тебя вчера носило и почему от тебя так воняло? Я подумала, что ты уже грешным делом и сдох». «Отрабатывал на кафедре мракоборцев», — не оборачиваясь, произнес мак. «Наштамповал им два десятка тварей, пару големов плоти и сотню простых мертвецов». «Что и требовалось доказать», — сморщилась девушка. «Ни дня без мерзости». «Сколько тебе еще?» — спросил Плевок, задумчиво глядя в окно. «Последний день», — устало произнес маг. «Дай бог отделаться простыми тренировками или отсидеться на целительском». За спиной что-то забрякало, и маг невольно оглянулся. Под его взглядом сильнейший друид клана Падающего Листа выставляла с подноса чашки и чайник на стол. Парень взглянул на созерцающих полет снежинок парней и поинтересовался. «Что это с ней?» «Кто знает», — пожал плечами Плевок. «Хотя, я думаю, причина все та же». «Ты о чем?» — нахмурился маг. «Ты ей не безразличен». Маг еще раз взглянул на Левитанию и остановил взгляд на чайнике. «Я тут вспомнил», — пробормотал он, глядя на исходящий паром чайник. «Она чаем еще не травила никого?»